Суббота. 12 июня 2004 года. Ли вернулся через несколько минут, чтобы забрать ведро. Я немного потерла губкой ковер. Пальцы сразу же заныли от холодной воды, их защипало от хлорки или чего он туда намешал. Серый ковер покрылся грязно-желтыми пятнами. Ли не возвращался несколько часов. Сначала я плакала, но вскоре поняла, что этим ничего не добьешься. Я попыталась выбраться наружу, билась всем телом в дверь, стучала кулаками в окно, все напрасно. Окно выходило на задний двор, так что в любом случае никто не увидел бы меня. Ли не оставил в комнате ничего, что я могла бы использовать в качестве орудия или оружия, ничего, чем можно было бы разбить окно. До моего отъезда в комнате стояла кровать, стол со старым компьютером, платяной шкаф и небольшой телевизор. Сейчас в ней было абсолютно пусто, ничего, кроме занавесок на окнах. Я попыталась сорвать карниз, но не смогла добраться до него. Я повисла на занавесках, пыталась сдернуть их, но, видимо, не хватило веса. Мне ужасно хотелось пить. Даже не знаю, сколько времени я провела без воды. Ну что же, значит, скоро я умру от жажды. Если Ли ушел на работу и не вернется несколько дней, я погибну от обезвоживания. Я начала орать. «Помогите! Помогите! Помогите!» Я кричала во все горло, пока не охрипла, но, конечно, никто меня не услышал. Потом я села на ковер, чтобы обдумать хоть какой-нибудь план, связать чулки, сделать петлю, а когда он войдет в комнату, попытаться задушить его. Лучше мне было не придумать. Голод, жажда и боль сильно замедляли мыслительный процесс. На затылке у меня разрасталась шишка величиной с картофелину. Когда я слегка притронулась к ней, то чуть не упала в обморок от боли. Волосы вокруг склеились от засохшей крови. Будут ли у меня силы, чтобы отбиваться, когда он снова появится? Если я начну спорить с ним, это еще больше разозлит его, и наказание не заставит себя ждать. Но я же не могу вот так сидеть и покорно принимать его издевательства и побои. По крайней мере, если он прикончит меня сразу, то я избавлюсь от этой муки, от этих кошмарных издевательств. А что, если связать чулки и повеситься на карнизе? Или порезать занавески на длинной лоскуте и повеситься на них? Я увлеклась, представляя себе его лицо, когда он увидит, что я от него ускользнула. В какой-то степени это можно будет назвать победой. Но мои коллеги и бывшие друзья, все они, конечно, решат, что я повесилась от депрессии, а ему ничего не будет. И никто никогда не узнает, что мне пришлось пережить. А он продолжит свои чудовищные эксперименты, подыскав новую жертву. Наверное, в тот момент я решила все-таки бороться и начала снова кричать. Я так громко кричала, что не услышала, как открылась дверь, и Ли появился на пороге моей камеры пыток.